Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Пускай Бог благословит это время и каждого человека, который пришел сюда, чтобы слышать это слово. Сегодня у нас продолжение 13 главы, первое послание к Коринфянам. И я пока зачитаю 4, 5, 6 и 7 стихи. И если получится, мы продвинемся до конца главы. Если нет, значит поговорим вот об этих категориях, об этих характеристиках, которые описывают любовь с точки зрения Священного Писания. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Амин. Знаете, когда вот мне нужно проповедовать этот отрывок, всегда возникает определенный барьер, потому что, проверяя себя, свою жизнь, свое состояние, понимаешь, что фактически ты не можешь даже учить вот об этих стихах, потому что внутри тебя нету всего того, что здесь перечислено. И возникает вопрос, есть ли на земле тот человек, который может сказать, что внутри него как бы существуют все те характеристики, которые перечислены здесь. Ведь любого человека можно тогда было бы как бы поставить вот под этот эталон и сказать, отойди, ты непригоден, отойди, ты непригоден. Давая оценку самому себе, я думаю, что я тоже непригоден к тому, чтобы говорить вот об этом. Тем не менее, есть другая сторона, о которой сейчас я скажу. И я думаю, что мы сумеем все-таки понять действительно вот эту высоту и глубину, длину и ширину той категории, о которой мы пытаемся с вами размышлять. Я не думаю, что на земле есть человек, который может вообще объяснить, что такое есть любовь истинная. Все мы имеем довольно смутное понятие об этом, причем у каждого это накладывается на его жизненный опыт, на его внутренние какие-то точки опоры. И каждый из людей, говоря о любви, все-таки, наверное, будет заваливать вот в ту сторону, где у него больше получается, так скажем. Когда я читаю этот список характеристик любви, каждый раз, много лет, я понимаю, что какая-то часть во мне есть, какой-то части во мне нет. С прошествием лет я могу сказать, что какие-то из этих характеристик постепенно формируются, но так, чтобы сказать, что я достиг чего-то, не могу. Могу сказать, что я в пути, могу сказать, что я в процессе. Кого-то это утешит, кого-то нет. Кто-то скажет, ну, как бы в процессе это хорошо, а плоды мы хотим увидеть результат. Наверное, нет ни одного человека, как я уже сказал, который бы перечислил все здесь, скажет, во мне все это есть. Но каждый из нас найдет в этом списке то, что у него действительно присутствует. Есть такое или нет? Говоря на эти стихи, вы знаете, я, конечно, буду, наверное, все-таки брать в пример себя, свою жизнь, потому что, ну, сам на себя не обидись, в общем. И не для того, чтобы чем-то похвалиться, а просто и нужно комментировать и сказать там, знаешь, вот у тебя нет того, а у тебя нет вот этого, а у меня есть вот кто-то, то будет, наверное, не очень корректно такие вещи. Начнем с долготерпения. Первое в списке у нас идет долготерпение. В своей жизни я вижу, что в каких-то областях у меня есть долготерпение, и это долготерпение действительно можно назвать долготерпением. Как правило, это те области или те сферы жизни, в которых мы сформировались, в которых мы себя чувствуем свободно. Некоторые из них являются определенным окном или отдушиной для нас. И там мы можем проявлять определенное долготерпение. Даже говоря об одной характеристике, вот размышляя всю неделю над этим, я думаю, вот я вспоминал, и я всегда говорил, что у меня есть долготерпение в плане, вот, допустим, рыбалки, да, я точно знаю, что я могу смотреть на поплавок и день, и два, и даже неделю подряд, и как бы нормально. Но в других областях своей жизни я вижу, что не хватает реально просто терпения, не говоря уже о долготерпении. Я начал понимать, что даже одна из характеристик долготерпения, которую мы сейчас исследуем, показывает, что в нашей жизни есть территории, на которых мы не достигли этого. И тогда я стал размышлять и думать, откуда же у меня взялось это долготерпение, которое сегодня я вижу вот в определенной какой-то узкой области своей жизни, которая, возможно, никак и ничем не помогает другим людям даже. Я думаю, что любая категория, которая присутствует в нас положительно, она может положительно повлиять на те территории, на которых ее нет. То есть мы можем научиться через это. Я стал вспоминать и думать, и размышлять, и я понял, что в течение жизни, начиная с самого детства, мой отец во мне сформировал вот это долготерпение, которое относится именно к рыбной ловле. Потому что мне приходилось, будучи ребенком 6-7 лет, сидеть в лодке, не выходя на берег, с рассвета и до вечера. И я там и ерзал. И уже не знал, как мне сидеть. И в принципе я человек очень неусидчивый. По характеру своему я очень такой вот как бы активный человек. Тем не менее, постепенно все это выработалось. Причем, когда я был уже постарше, отец купил мне отдельно, чтобы у меня была своя лодка, а у него своя. То есть, чтобы я не ерзал и не мешал ему. Потому что в резиновой лодке, когда вы ловите на удочке с поплавками, малейшее движение, просто что-то достать и сделать, это шевелит лодку и шевелит всю снасть, и шевелит поплавок, и, естественно, то, что находится на дне, и отрицательно может повлиять на результат, которого все рыбаки ожидают. Но другие области моей жизни, я вижу, что я не достиг этого долготерпения, а иногда мне не хватает малейшего даже выдержки, вот малейшей выдержки. И здесь есть еще слово одно, вот не раздражается. Вот долготерпение и раздражение, я думаю, связаны между собой. Когда мы не можем долготерпеть, может быть даже наоборот. Если мы раздражаемся, это показатель, что нету терпения, да, и нет долготерпения. То есть я нахожу в этом перечислении характеристик любви, связь одного с другим. Отсюда мы можем понять, что добиваясь или достигая в своей жизни каких-то вещей, мы влияем косвенно и на это. Причем в себе я нахожу, что раздражение у меня есть внутри. Но я могу иногда, контролируя это раздражение, подавлять его какое-то время. И снаружи, наверное, будет казаться, что я терпеливый и даже долготерпеливый, но я-то внутри знаю, что у меня там буря в моем кувшине. Там аж все ходуном ходит. Снаружи вроде бы все тихо и нормально. Вопрос, это плод или нет? Думаю, что да, потому что если бы каждый раз мы могли достигать вот этого состояния, когда мы подавляем внутри себя раздражительность, раздражение и гнев, то постепенно это будет становиться уже привычным для нас состоянием, и просто не будем раздражаться, а будем уже ожидать, как бы простираясь вперед, в будущее, что вот сейчас уже все станет на свои места. Когда мы говорим о таких вещах, как гнев, раздражение, я думаю, что мы говорим о чертах характера, о генетическом наборе наших хромосом, которые мы получили в наследство от предыдущих поколений, от наших родственников. И это не может выступать как оправдание для нас. То есть человек не может сказать, ну, у меня такой характер, в общем, ничего не поделаешь, вот я такой. Писание показывает, что мы должны работать вот над этим всем. Причем Дух Святой, которым даны вообще дары человеку, и мы продолжаем же говорить, правда, о дарах, то вначале мы прочитали, что Дух один и тот же, различные дары, различные служения, но все это дается одним и тем же Духом. Так вот, Святой Дух, который дает нам определенные дары, Бог дает нам этот Дух Святой для того, чтобы мы могли исправлять внутри себя то, что не нравится Создателю. И, как правило, то, что не нравится Творцу, не нравится и нашим ближним. И я вам скажу честно, я действительно, вот если раньше, будучи неверующим человеком, возможно, я где-то чувствовал свою правоту, и как бы у меня не было никакого процесса размышления над тем, правильно я сделал что-то или нет, то сегодня я могу несколько дней переживать и мучиться просто из-за того, что что-то было сказано громко, в сердцах или форма. Я мог бы сказать то же самое, но другими словами, более мягко. Я потом мучаюсь и укоряю себя и думаю, Господи, ну почему же я не сказал это по-другому? Я понимаю, что это где-то отголоски той среды, в которой я рос. Те люди, которые меня, наверное, окружали. Но я также понимаю вместе с этим, что раз я это увидел, раз это попало во свет, это то, над чем мне необходимо работать. И те категории или те характеристики любви, которые в нас есть, нам их гораздо проще в себе раскрыть во всей полноте. Но нам очень трудно с вами по-настоящему, как бы преодолевая природные вот эти вот минусы, стать лучше. Милосердствовать, то есть быть милостивым. А? Милосердие или рахамим – это... Думаю, что милосердие – это как раз та характеристика, которая очень присуща Духу Святому. Дух Святой, как мы знаем в оригинальном еврейском языке женского рода, она. И милосердие, оно как-то больше, оно как бы женственное такое. То есть милосердие, оно такое вот любящее, доброе. Больше ассоциация все-таки с женскими какими-то чертами характера и реакциями, что ли, на внешние раздражители. Это не значит, что у нас, у мужчин, не должно быть милосердия. Милосердие может проявить каждый человек. Милосердие проявляют и солдаты на войне к своим врагам иногда. Милосердие проявляется в обычной жизни. И для меня милосердие, оно символизирует как бы очень высокий статус. То есть снисходительным или милосердным быть может только большой, сильный человек. Вот личность должна быть большой, сильной, богатой. Не имеется в виду материальной, а богатой внутренней. Тогда этот личность способна быть милосердной. То есть милосердие, наверное, подразумевает под собой огромный запас милости, которую может один объект явить другому, тому, кому это необходимо сейчас, как бы восполняя его нужду. Ну, существует, я его уже рассказывал когда-то, существует такой довольно давний рассказ о том, как один из солдатов армии Наполеона, находясь рядом, недалеко со своим домом, в общем, на несколько дней пошел проведать маму. Там на пару дней. Ну и, естественно, когда охватились, человека нет. И когда он вернулся, он был обвинен в дезертирстве и должен был умереть. Но мать пришла и стала просить Наполеона о том, чтобы он просто оказал милость этому человеку и простил его. И он тогда сказал, что он не заслужил милости. И на это мать ответила: милость не заслуживают, ее оказывают. Мне нравится эта история, потому что она очень точно показывает, что действительно милость не зарабатывают, милость не заслуживают, милость оказывают. И оказать ее может только наделенный властью человек. Мы с вами наделены духовной властью. Мы с вами наделены от Бога вот этой духовной силой, властью. Поэтому мы не должны быть мелкими, жадными и как бы такими вот злопамятными и мстящими. Мы должны быть милосердными, мы должны быть большими. Вообще, когда я говорю о Создателе, всегда мне хочется употреблять слово «большой», вот «огромный». И для меня это символ бесконечности, для меня это символ как бы категории, которую невозможно описать, измерить, как-то взвесить. Нет пределов, нет конца. То есть любое, что касается Творца, никогда нигде не закончится. Оно не имеет границ просто. И это то, что не вмещает наш человеческий ограниченный мозг. Тем не менее, мы способны через духовную вот сторону нашего человеческого естества хотя бы абстрактно, хотя бы как-то отдаленно, но все-таки понять, что мы имеем дело с Создателем. И когда устами своего раба, своего апостола, он учит нас этому, фактически он говорит нам: станьте похожими на меня. Ведь любовь – это главный, один из главных атрибутов Бога. Ведь так или нет? Как раскрывает Отец Небесный себя людям через своего Сына? Писание так говорит: ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Когда Бог хочет о себе сказать, какой Он говорит: посмотрите, как сильно я вас люблю. И эту любовь Он подтверждает действием. Поэтому все, что мы читаем здесь о любви как характеристике, является глаголами. Это действие, это не теория какая-то. Любовь не завидует. Я не думаю, что здесь нужен какой-то особый комментарий. Вот все знают, да, что такое зависть. И знают, что это плохо. И иногда люди говорят: я завидую белой завистью, имея в виду, что как бы она все-таки хорошая. На мой взгляд, зависть не бывает ни белая, ни черная. Зависть, она и есть зависть, она не окрашена в какой-то цвет. Люди пытаются просто сказать, что я завидую, но я хороший человек. Как бы я завидую, но я не желаю тебе зла. Я тоже хочу иметь то, что и ты имеешь. Как бы это имею в виду. На самом деле, сама по себе зависть подразумевает внутреннее ограничение самого того, кто завидует. Он мучится, ему плохо от того, что у тебя это есть, а у него этого нет. И его это чувство давит, угнетает. И он понимает, что он нет возможности заиметь вот это. Какое же лекарство мы можем предложить от зависти? Я могу вам сказать то, что сказал наш Господь и наш Учитель Иешуа. Он сказал: ищите прежде всего Царство Небесное. Все то, на чем сосредоточен взгляд или желание язычников на этой земле, я вам дам и так. Я перефразировал вторую часть стиха умышленно, для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. Ищите же прежде Царство Небесное, все то, чего ищут язычники, приложится вам. Мы должны понимать, что приложится нам не все то, чего ищут язычники, а все то, что по воле Бога, и это тоже ищут язычники, это приложится. То есть все, что будет нам во благо, Бог это даст и обеспечит. Но если Он наперед знает, что то, что мы страстно желаем и хотим, будет нам во вред и в итоге отдалит нас от Бога или сделает нас духовно ленивыми, Бог не позволит, чтобы это пришло в твою и в мою жизнь. И поэтому мы не должны забывать, что существует воля еще Создателя, и человек должен, молясь, понять, есть на это желание Бога или нет. Так вот, лекарство от зависти нужно как можно сильнее пропитаться небом, как можно сильнее пропитаться верой и как бы состоянием вот этим, что мы живем на земле какое-то время, и мы не знаем, сколько кому отмерено. Зачем же изнывать и мучиться от зависти, если там вечной обители все приготовил для нас уже любящий Господь? Тогда мы снова возвращаемся к долготерпению и начинаем понимать, что как раз от зависти поможет нам наша вера и долготерпение, которое мы в этой вере должны проявить для того, чтобы достичь Небесного Царства. Живя на этой земле в соответствии с учением Иешуа Мессии и всего Танаха, естественно. Когда я говорю учение Иешуа Мессии, я имею в виду полностью всю Тору. Всех пророков, все Писания и Новый Завет. Любовь не превозносится. Ну, снова мы возвращаемся к хорошему, доброму примеру, который нам дал Иешуа. Мы помним послание филиппийцам, 2 глава. Давайте мы откроем этот отрывочек. И не превозносимся. Посмотрим, как об этом говорит послание к филиппийцам. 2 глава с 5 стиха. Филиппийцам 2 глава с 5 стиха. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и в Машиахе Иешуа. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Аминь. Здесь остановимся. Итак, Писание говорит, что мы должны быть похожи на нашего Господа. Он явил нам пример смирения и непревозношения. Он же не бил себя в грудь: «Я Сын Божий, я Царь». Наоборот, Он был очень скромным. И это колоссальный пример, что Он не превозносил себя над человеческим родом. Умножая хлеб, воскрешая мертвых, исцеляя больных, хромых и слепых, ходя по воде, был таким, как все. Хотят сделать царем, он ушел, пошел молиться. Ходил в одной и той же рубашке. Ну вот, одежда, да, хитон льняной, вязаный. То есть он не превозносился. И мы, его последователи, не должны превозноситься друг перед другом. Не должны думать, что я важнее, я как бы сильнее или еще что-то. Речь идет о скромности, речь идет о том, что не должно быть гордыни, потому что следующее идет не гордиться, видите, не превозноситься и не гордиться. Превозношение и гордыня – это две грани одного и того же плохого состояния сердца или человека. Первым возгордился Гилель бен Шахар. Первым возгордился Херувим, помазанный сын Зари, прославляющий сын Зари, который превратился в противника Богу и стал сатаном, то есть противником. Он в своем сердце сначала превознесся, и это определило дальнейшую его судьбу, траекторию. Каждый человек, который чувствует, что он начинает превозноситься над другими людьми, это признаки гордыни, это признаки вот этого состояния. И следует просто вспомнить и подумать, кто является источником этого чувства, гордыня. Здесь очень тонкая грань, наверное, есть между здоровым состоянием и чувством внутреннего достоинства и действительно тем состоянием, когда уже человек начинает скатываться вниз. Думаю, что Дух Святой, который дан нам, как раз и нужен и для того, чтобы говорить нам изнутри, подсказывать, наставлять, как написано, и Дух Святой наставит вас на всякую истину. Дух Святой, который живет внутри каждого рожденного свыше человека, он всегда сигналит нам: осторожно, тебя уже понесло. Иногда это могут быть наши близкие, мужья или жены, которые могут, увидев со стороны, сказать это. И дай Бог нам мудрости всем услышать и остановиться, если нечто подобное будет происходить. И желательно в самом начале, чтобы это все как бы прекратилось. Понимаете, никто не застрахован от этого. Есть люди более подвержены гордости, а есть люди по природе своей, как бы не подвержены этому состоянию, вот этому греху. Они такие вот простые по природе. Тем не менее, думаю, что проявление у каждого можно увидеть или заметить, у любого человека. Поэтому главное здесь, чтобы не перешло это в хроническое или в болезненное состояние, хроническое именно. Не бесчинствует, то есть беспредела не устраивает любовь. Она наводит порядок, если надо. Бесчинствовать – это значит управлять грубо. По одному из переводов – управлять в грубой форме. Это не, понимаете, есть всегда вот эти вот грани. И возникают ситуации, вот когда, допустим, ты управляешь, так все нормально, мягко, спокойно, спокойно, вдруг ты видишь, что уже сидят на голове. Ну, как бы люди читают это, как то, что как бы, ну, все можно. Вот. Иногда приходится как бы стряхивать вот это все. Это нельзя назвать бесчинством, это правильное состояние в той в том звании, в которое призывает человека Бог, потому что чем выше положение человека, тем больше будут пытаться как бы покуситься на его, на территории, которые даны ему Богом. Понимаете? Иногда люди это делают неосознанно, то есть не специально, неумышленно. Ими движут добрые какие-то мотивы, им кажется все нормально. Тем не менее, в силу своего характера, они как бы пытаются доминировать над руководителем, как бы направляя его в то или иное место. И здесь, конечно же, присутствует определенный такой вот момент, который нужно выровнять, поставить на свои места, чтобы все было нормально. Мудрый поймет и услышит, немудрый прочтет это по-своему, но это уже как бы вопрос его. Имея вот на сегодняшний день 15-летний уже опыт пасторского служения, я могу сказать, что, наверное, в любой области, вот когда человек управляет другими людьми, а служение пастора связано именно с этим. Конечно, я всегда руководствуюсь Священным Писанием и считаю, что главное – это личный пример. То есть это самое правильное, что можно сделать. И тогда ты имеешь право сказать «это так, это вот так», потому что ты так живешь. Бесчинство, я думаю, что можно увидеть сплошь и рядом, к сожалению, и на территории общин. Многие люди через это получили раны и так далее. Но бывает и вторая, как бы, сторона этого вопроса, когда люди чересчур, то есть люди, которые хотят доминировать, они чересчур обидчивые. Вот он приходит, допустим, и говорит служителю, что ему надо делать. Когда служитель говорит, ты извини, но как бы я сам знаю, я решу сам, обижается. Как это так? Получается, что это, ну, обида – это своего рода манипуляция. Это попытка как бы все равно заставить тебя сделать то, что хочет этот человек. Если он правильные вещи говорит, и служитель руководим Духом Святым, он и так это сделает, скажет спасибо, или скажет, да, я знаю, и как бы тоже так думаю, или скажет спасибо, что подсказал, а я этого не видел, и поступит так, если это действительно правильно. Но если это противоречит его видению, его пониманию, человек все равно пытается как бы прокачать ситуацию, продавить и сделать так, как он это видит. Вот здесь приходится, конечно же, уже, ну, скажем так, включить электричество на периметре. Знаете, есть заборы такие, там провода, и на этих проводах ток. Он не такой сильный, чтобы убить, но пощипывает. Как бы показывает, вот дальше уже нельзя. Поэтому у меня тоже есть такой забор, и у меня везде по забору висит вот этот вот, знаете, не влезай, убьет. Но если не убьет, то прибьет. На самом деле, я сказал уже, что сила тока не такая, чтобы убить, но это, чтобы даже не проверяли. Но на всех электрических щитах же это написано, правда? То есть человека предупреждают. Но иногда люди все равно, зная, можно взять палку, можно там как-то еще преодолеть эту преграду, используя пластмасс, резину, изолировать как бы этот ток и все равно проникнуть. Вот. Тогда есть следующие рубежи. более как бы действенные. Бесчинство – это когда без всякой причины применяется грубая сила. На самом деле, то, о чем мы начали говорить вот сейчас, каждая вот тема бесчинства, да, связана с управлением, всегда имеет две стороны. То есть, если человек пытается как-то вот продавить ситуацию руководителя, он тоже бесчинствует. Он превышает свои полномочия на самом деле. Но все-таки думает, что поскольку он прав, так он думает. И правда же на его стороне. Он получает внутреннюю легитимацию это делать. Здесь, конечно, нужно применить обличение, объяснить человеку и сказать, если человек мудрый, и все это было сделано, скажем так, от чистого сердца, без злого умысла, о котором в конце 5 стиха написано, не мыслит зла, то есть это ошибка, то человек поймет, пересмотрит свою позицию, потому что ошибки на самом деле, они как бы не проходят просто так для нас. Они формируют нас. Это опыт, который мы приобретаем. Ошибка – это не отрицательное что-то. Это то, что я не знал. Это то, с чем раньше я был не знаком. И думая, что это правильно, я пошел и начал это делать. Но нашелся какой-то человек, который сказал, извини, ты ошибаешься. Это не так. И объяснил. Тогда моя ошибка становится для меня благословением. Я приобретаю опыт, и это начинает формировать во мне новые качества какие-то и понимание того, как служить Богу в теле Мессии. Мы с вами прочитали, что все члены Бог расположил так, как Ему было угодно. И если мы в это верим, если мы с этим согласны, да, то мы должны двигаться в соответствии с Писанием. Если же человек считает, что вот этот руководитель, он не прав, то получается, что Бог неправильно его поставил на это место. Тогда человек может сказать, не, поставил он его правильно, но он не прав, он ошибается. Тема эта очень большая, я бы не хотел долго на этом останавливаться. Надеюсь, что мы понимаем, что во всем должен быть разумный баланс. И еще раз повторюсь, бесчинство – это применение власти в грубой форме и без оснований на то. Это, знаете, вот как непропорциональная реакция на что-то. Не ищет своего. Вот интересно то, что все эти вещи связаны между собой. Мы в прошлый раз с вами говорили о даре вспоможения, да? Люди, которые обладают или думают, что обладают таким даром, должны воспитывать в себе вот это качество. Не ищет своего. Не пытается выдавить этого человека с позиции и занять ее. Понимаете? И если ты считаешь, что ты должен быть в этой позиции, ты должен создать эту позицию тогда. Построить ее. Ну, вот как написано в Священном Писании. От малого к большему. И знаете, мне приходилось как бы вот слышать, когда, ну, в общении с другими вот пастырями, служителями, когда подходит время, и пастор уже либо по болезни, либо по возрасту уходит со служения, он продолжает посещать общину, но он передает уже бразды правления преемнику своему. И бывает, что в общине есть несколько человек, которые претендуют на это место. Но место только одно. И вот служитель, молясь и общаясь с Богом, понимает, кого поставить, кого рукоположить сейчас вместо себя. Когда он это делает, находится один или два человека, которые уходят из общины, но не сразу. Сначала они устраивают сцены, разбирательства, а почему это его назначили. Потому что внутри он считает, что только он должен был быть на этом месте. И он 30 лет шел к этому, и тут вдруг раз, и его отодвинули. Не ему дали это. Понимаете, если пастор духовный человек, он обязательно поставит того, кого видит на этом месте, а не тот, у кого на это место больше прав. Понимаете разницу? Более того, я вам скажу, я тоже размышляю иногда над этим. И когда я над этим размышляю, я понимаю, что перед лицом вечности не страшно вообще ни людская оценка, ни что скажут, ни что подумают. Понимаете, да? Потому что те, кто молодые, у них свои весы. А тот, который должен благословить, свои весы. Вспомните, как благословлял Яков детей Иосифа, Ефраима и Менаше. Иосиф говорит: не так, отец, вот этот старший. Яков говорит: я знаю, что я делаю, не мешай молиться. Понимаете, да? Он видит, он знает. Ну, этот же раньше, этот был уже, этот первенец. Яков говорит: я знаю, что я делаю. И благословляет. И не боится оценки Иосифа, не боится, что скажет Ефраим, что скажет Менаше. Не говорит об этом же Писание ничего. Но Ира, я правильно имена назвал? Или да, не ошибся? Хорошо. Потому что он стоит перед лицом вечности, и он уже фактически видит Творца. Ну что ему тут земное? Ему главное правильно это передать, а дальше люди уже сами несут за это ответственность. Понимаете? Поэтому, если человек, например, озвучивает или говорит, что он обладает даром вспоможения, он должен обратить внимание, не ищет своего. Тот, кто обладает этим даром, не ищет своего. Ему хорошо в этой позиции. Вот вам удобно ходить ногами? А кто на руках умеет ходить? Поднимите руки. Ян. Я когда-то тоже ходил по многу на руках. Когда гимнастикой занимался, мы иногда вот летние сборы, каждый год 2 месяца это было в спортивной базе. И мы там иногда и на речку попадали, и на природу. Вот. И нам тренер колышек поставит метров 50-70. И вот так на руки встал и пошел, колышек обошел, вернулся назад, все на руках. Ну и там люди вокруг, знаете как, удивляются, смотрят. Ну понятно, что все тренированные, там видно, что это не просто так, да? Но невозможно все время ходить на руках. Вот я ни разу не видел, чтобы я на руках пришел в собрание. Хотя он ходит на руках. По чуть-чуть в отдельных местах, правда? Вот точно так же дары Святого Духа. Человек, который точно знает свой дар, он ходит ногами, и ему удобно, потому что так устроен по природе человек. Но тот, кто хочет служить не своим даром, он становится на руки и ходит как акробат. И сам быстро устает. И другие тоже. И у него все вверх ногами он видит. И его все видят вверх ногами. В неестественном положении. И вот знаете, когда духовные глаза открыты, и ты иногда видишь, человек не на своем месте. Вот он, у меня всегда вот такая ассоциация. Он акробат, который ходит на руках. Как бы, ну удивляет, да, посмотреть. Но неудобно же. Как бы, ну не подходит. Понимаете? Поэтому в теле Бог расположил так, чтобы все было удобно и работало. Если ты печень, будь печенью. Фильтруй кровь, фильтруй душу. Если ты ноги, ходи. Если ты руки, все, что положено рукам, делай. Мой ноги и следи за всем телом. В основном мы свое тело обслуживаем руками, правильно? Кормим, готовим пищу, ну все делаем. Руки самые совершенные вот органы наши. Но мозг еще важнее, можно сказать, правда? Глаза еще важнее. И иногда очень трудно определить, что важнее. Все нужно, абсолютно все нужно. Ресницы нужны и брови нужны. Когда человек очень сильно потеет, но благодаря бровям и ресницам пот не затекает в глаза. Уже не говоря о пыли и все, что падает сверху. Это у нас как карнизы, навесы, двойные причем. Понимаете? Все имеет свою функцию в теле Мессии. Поэтому не должны люди бесчинствовать, не должны искать своего. И, естественно, руководители тоже не должны искать своего. Искать своего – это значит пытаться выбить для себя в общине особое положение, вот особую позицию. Если тебя в нее поставил Бог, находись в ней. Если нет, мы все должны быть вместе. Вот, допустим, если плов, мы кушаем плов. А? Мы все кушаем одинаково. Кто больше, добавки на здоровье, невзирая на то, кто он в теле Мессии. Правильно? То есть, есть вещи, где мы не просто равны, а иногда свое можем отдать. А есть территории, где не имеем права даже подвинуться на миллиметр. Почему? Потому что это не мое. Это Божье, это Его удел, это Его территория. А я здесь для того, чтобы все это правильно было и работало, и функционировало. И все, что остальное, должно к общему созиданию. Напоминаю, мы в прошлый раз читали и говорили по посланию к Ефесянам, 4 глава, с 11 по 16 стихи. То есть все дары нужны для того, чтобы тело совершалось, совершенствовалось, чтобы оно становилось лучше. Дары служат к созиданию общины, а не к тому, чтобы у каждого была своя полка, отдельная территория. Поэтому искать своего не нужно. Когда напоминают об этом, не раздражается. Ну, раздражение мы уже говорили, это не только здесь. Раздражение может входить в любую сферу нашей жизни. И может раздражать и то, или другое. И меня тоже иногда какие-то вещи раздражают. Поэтому я, как и все, учусь владеть чувствами, управлять ими. Не мыслит зла, то есть не замышляет никаких комбинаций, никаких замыслов или того, чтобы можно было вот что-то осуществить в общине для своей собственной пользы. Ну и, естественно, в обычной повседневной жизни, тем не менее, я стараюсь все практически применить территории общины, потому что если здесь мы разберем и поймем, о чем идет речь, то и в обычной жизни мы сумеем это нормально применить. Поэтому не замышлять мщения никакого, не замышлять никаких как бы планов по там, свержению власти, перевороты, революции, разного рода реформации, то есть назвать это же можно как угодно, да? Поэтому у нас существует в общине определенный как бы такое устройство или структуризация, Кому интересно, зайдите на сайт и посмотрите раздел «Наши лидеры». Там все написано. Есть пастор, дальше есть два проповедника рукоположенных, потом три диакона и пять лидеров домашних групп. Это те люди, которые участвуют в совете, и те люди, с которыми я делюсь и планами, и видением, и ожидаю каких-то советов от этих людей. Тем не менее, когда мы сидим и о чем-то говорим, я иногда или чаще там говорю, что вот сейчас говорите все, а когда я приму решение, я подчеркиваю, что именно я принимаю решение, определяю стратегию нашей общины, определяю, куда мы движемся и какие проекты будем делать. Когда я приму решение, и мы все будем согласны, то мы будем это осуществлять, уже мы не будем спорить, да или нет. До того, как решение принято, не принято, может человек высказать, а как вот это, а как то? И мы оговариваем это вместе. Но когда... И я всегда очень подробно объясняю стратегию, позицию, почему я хочу так делать. Я объясняю, есть такие факторы, такие причины, такие. То есть наперед предвидим то и другое, поэтому, исходя из этого, делаем так и вот так. Это касается и литургии нашего служения, и того, как мы все, например, то, что у нас нет детского служения, это мое видение. И я бы хотел, чтобы у нас было детское служение когда-нибудь, но в отдельный день, не в шаббат. Я не хочу, чтобы наши дети отдельно от родителей в шаббат были где-то, в другом помещении. Я хочу, чтобы община, как всегда, вся приходила, семья, вся приходила к Богу на центральных двух, вот два служения. Да? А вот у нас молодежное же есть служение, поем «Решен». И там молодежь собирается. Ну а молодежь же все равно посещает общее собрание. Точно так же я бы хотел, чтобы было детское. Чтобы те, кто будут для детей проводить это служение, слушали и присутствовали в собрании вот здесь, наполняясь Духом Святым вместе. А есть служение и собрание, где по 10 лет не были на служении уже те, кто детям проводят занятия. Помолились, и дети пошли в другую комнату, и вместе с ним и человек этот. И он годами не присутствует на центральном служении. Вопрос, а как он напитывается вообще благодатью? Через кассеты. Через кассеты, там сегодня это диски. Я считаю, что на каждое служение приходит Бог. И для нас самое главное – иметь встречу с этим Богом. И именно община создает предпосылку для того, чтобы пришел Дух Святой. И вот для меня очень важно, чтобы человек вместе с нами, всеми, был погружен в Святой Дух на этих служениях. И тогда в отдельный день все, кто очень хотят, чтобы их детей учили, будут находить время – и привозить детей в общину. И для них будут учителя проводить. У нас, кстати, есть учителя. У нас есть сестры, которые имеют хороший опыт занятия с детьми. Есть целые у нас и планы, и программа, в общем, все есть. Это нужно, чтобы привозили сюда детей. И не раз, и не два, и не полгода даже подряд. А все время. Поэтому все, кто... Ну, это я на всякий случай пример просто привожу. Но я вам хочу сказать, что встречаясь с другими служителями, я слышу, как вот жалуются... Ну, это не то, что жалуются, просто делятся вот братья, епископа, пастыря. Очень большие потери молодежь теряют они. Почему? Потому что очень сложно их перевести вот из детского... служение во взрослую общину. У них там, особенно в больших собраниях, все это разбито по возрастам, потому что, предположим, вот Шуламит, как она будет сидеть вместе с Йонатаном, а? И с Этануэлем, и с Аминелем на детском служении. Уже интересы другие, правильно? Тот, которому 12 лет, и тот, которому 3 года. Так вот, есть общины, где это разделено уже по группам, и все равно. А почему? Это мое субъективное наблюдение и понимание. Потому что с самого детства приучают детей быть отдельно от родителей на взрослом служении. И когда они вырастают, им невозможно объяснить, почему теперь вдруг они должны быть вместе. А наши дети с самого детства с папой и мамой. Отсюда крепкая семья, отсюда дружба, контакт между родителями и детьми. Понимаете? Тема отдельная, но здесь очень много. И у нас уже опыт, у нас уже есть дети, которые выросли, создали семьи и уже своих детей нарожали. Они были вот так вот с детьми на взрослом служении. Поэтому есть плоды, есть результаты, и мы можем это говорить об этом. Хорошо. Мы разобрали 4 и 5 стих. Разобрали не подробно, но достаточно поговорили. В следующий раз мы продолжим 6 стиха. Аминь.